улыбнулся Хуа, сказал: «Верно, комитет по надзору за играми надеется, что отечественные геймдизайнеры смогут создать игру, которая сможет продемонстрировать все прелести Пангу». Глава 522. Политически мотивированное задание. Создать игру, которая сможет продемонстрировать все прелести Пангу. Чэнь Мо немного подумал и сказал: «У меня есть кое-какие идеи, но для начала я должен увидеть, насколько специфичен этот и». Цахуа сказал: «Без проблем. Приходи завтра в комитет по надзору за играми. Я сообщу соответствующим людям, а они уже покажут тебе Пангу». Повесив трубку, Чэнь Мо начал думать о своей следующей игре. Самый лучший способ продемонстрировать особенности нового ИИ – это создать совершенно уникальный мир и инновационную боевую систему. Если этого не сделать, то ситуацию с появлением нового ИИ можно будет сравнить с появлением какого-нибудь 10-метрового робота, которого ученые решили в итоге не выпускать из своего ангара. Очевидно, что будь то комитет по надзору за играми или же компания 7 Tech Horizon, они обе захотят показать, что их и намного лучшего другого и на рынке. И хотя два этих и по сути были идентичны, тот, кто первый сможет продемонстрировать миру совершенность своего искусственного интеллекта, победит. Так что неудивительно, что комитет по надзору за играми воспринимал это негласное соревнование всерьез. Про это узнал не только Чэнь Мо, но и некоторые другие геймдизайнеры SEA-класса. Решение этого серьезного вопроса комитет по надзору за играми просто не мог возложить только на Чэнь Мо. И эти геймдизайнеры прямо сейчас активно обсуждали в своих компаниях то, что они должны будут создать. «Я думаю, что мы должны выпустить улучшенную версию игры Yard Hanline. С помощью нее мы сможем показать преимущества нового движка, а также продемонстрируем его совершенность в случае имитации реального мира. Если правила реального и виртуального мира будут идентичны, пойдет ли это нам в плюс? Думаю, да. По крайней мере, нам теперь не придется продумывать все это до я, что уже сокращает пласт необходимой работы в разы. Я думаю, что мы можем создать игру о постройке каких-нибудь летающих объектов. Например, игрок сможет строить самолеты, ракеты и так далее. Представьте, вот мы создали игру, где игрок сможет создавать ракеты, после чего в соответствии с правилами физики реального мира игрок взлетит на этой ракете в небо и в конце концов достигнет космоса. Разве это не покажет прелести нашего нового движка? Я думаю, что эта идея имеет место быть, но не кажется ли вам, что будет лучше, если мы создадим какой-нибудь зубодробительный экшен, где каждое попадание будет вызывать очень реалистичную реакцию? Разве в таком случае эта игра не станет как минимум популярной у хардкорной аудитории? Может, мы создадим демку, где можно будет делать все, что угодно? Перестрелки и все сопутствующие уже немного устарело. Может, мы создадим демку, где можно будет еще и расчленять врагов? Но одобрит ли такую игру комитет? Это незначительная проблема. Нам выдали политическую задачу. И чтобы показать прелести этого и, я считаю, что комитет по надзору за играми в этот раз закроет глаза на многие вещи. Разные геймдизайнеры по-разному смотрели на решение этой проблемы. Однако, поскольку они должны будут показать силу нового и, все думали в основном над играми, что были завязаны на драках, перестрелках или физике. Чэнь Мо же хотел продемонстрировать всю мощь этого и с помощью игры, что была завязана на холодном оружии. Обычно любой файтинг был жестко ограничен движком, и по большей части в таких играх модель повреждения сводилась к банальному «нанес один удар», на модельке противника появилась одна капля крови, а из его количества здоровья было вычтено одно хп. Конечно, со временем такая система существенно улучшилась. Например, во многих играх банальное затыкивание кнопкой атака по врагу со щитом приведет не к чему хорошему, а скрытое нападение нанесет дополнительный урон. В шутерах со временем начали появляться различные формулы расчета урона, из-за чего попадание в голову, шею, торс, руки и ноги не приводили к одному и тому же результату. И теперь, с появлением этого и, эта система шагнет далеко вперед. Но одной технологии было недостаточно для существенного рывка. Для невероятной боевой системы помимо анимации и откликов нужно было продумать множество других мелочей. У Чэнь Мо было несколько относительно хороших идей, но смогут ли они быть реализованы или нет, зависело от совершенства Пангу. На следующий день Чэнь Мо пришел в комитет по надзору за играми. Конечно же, отдел исследования и разработок и Пангу находился не в нем, но в нем можно было получить к нему удаленный доступ. Цахуа сказал: «Это только бета-версия, и она еще обладает некоторыми дефектами. Скоро мы уже полностью допилим его. Но почти все из более крупных функций уже готовы, ты можешь испытать их прямо сейчас. С помощью сверхмощного компьютера Ченьмо смог подключиться к системе, после чего он запустил игровой движок иллюзий, куда, собственно, и был установлен Пангу. Сразу же его встретил обновленный интерфейс, а также настройки этого и гравитация мира, вес и плотность различных материалов, особые физические правила. Описав все детали, можно было не волноваться насчет того, что в будущем какая-нибудь деталь будет работать не так, как планировалось. Кроме того, также можно было создать специальные правила, которые могли активироваться, когда игрок выполнял те или иные условия. Очевидно, что чем больше было таких специальных правил, тем более вариативной будет игра. Например, геймдизайнер мог написать правило: если игрок атакует существо из-под земли и имеет X силы, то существо взлетает в небо на X метров силы персонажа. Конечно, на самом деле даже умственно отсталый геймдизайнер не создаст такое правило. Это всего лишь пример, который иллюстрировал, что с таким движком геймдизайнер мог создать настолько вариативную игру, что даже сотое прохождение этой самой игры продемонстрирует игроку множество совершенно новых ситуаций и создаст полноценный живой мир без всяких условностей. Глава 523. Восславь солнце. Ченьмо поставил на карту две модельки рыцарей из магазина готовых ассетов, после чего немного подредактировал их вес, толщину брони и выдал им оружие. С точки зрения логики, различные конечности рыцарей должны быть наделены разным количеством атрибутов, а броня, например, ноги не могла быть идентична броне торса. К счастью, Ипангу уже составил шаблоны, которые могли быть использованы в любое время. Если рыцаря оснастить этим шаблоном, то он получит все необходимые настройки, причем эти настройки будут максимально достоверными, причем шаблонов было несколько, и их можно было редактировать под свои нужды. Спустя пару минут Ченьмо добавил в эту демку несколько основных действий, и теперь эти рыцари могли атаковать, блокировать атаки, бросаться тем, что находилось у них в руках. Все действия были довольно просты, в основном из-за того, что Ченьмо было лень добавлять в эту демку что-то грандиозное, да и он сейчас собирался увидеть прелести Пангу. И вот спустя пару минут два рыцаря уже шли друг к другу. Рыцарь, что держал меч, атаковал рыцаря, что держал щит. Меч рубанул прямо по щиту и отскочил назад. С помощью этого простого теста Ченьмо увидел, что реакция на соприкосновение двух разных материалов с разной плотностью работала как надо. И прелесть Пангу состояла в том, что помимо того, что он брал на себя всю самую нудную работу, он также просчитывал в реальном времени все процессы игры. Рыцарь, что держал щит, не остался тупо стоять на месте, словно ничего не произошло, так как в соответствии с силой этого удара его немного отодвинуло назад. Если сила рыцаря, что держал меч, будет сильно превосходить силу рыцаря со щитом, то одним ударом мечник мог отправить щитовика в полет. Не стоило забывать о том, что теперь помимо отклика от попадания анимации смертей персонажей также прорабатывались Пангу. Мечник ухватился за свой меч двумя руками и пронзил шею щитовика. Кровь мгновенно окрасила его клинок, в то время как щитовик успел дотронуться до своей шеи, после чего умер. Анимация смерти была довольно хороша, а после некоторой доработки она будет выглядеть просто шикарно. После этого Ченьмо начал играться с настройками. Он создал рыцаря, что носил просто нереально тяжелые доспехи, прописал ему выносливость и наделил его силой богатыря. В итоге этот рыцарь ходил очень медленно, а после минутного бега трусцой сел на землю. Ченьмо был удивлен. Панга пока что удивлял его, причем в хорошем смысле. Цахуа спросил: «Ну как?» Ченьмо неохотно оторвался от монитора и сказал: «Очень хорошо». Цахуа улыбнулся: «Я знаю, что он очень хорош, я хочу знать, сможешь ли ты выпустить хит с Пангу». Ченьмо рассмеялся: «Не волнуйся на этот счет, будет ли Пангу открыт для всех геймдизайнеров?» Цахуа покачал головой: «Нет, в настоящее время его предоставили только для более чем десятка геймдизайнеров, и все из них являются нашими геймдизайнерами S-класса или хорошо известными геймдизайнерами A-класса. Мы будем популяризировать его в будущем, но пока что у нас нет столько ресурсов на его очень быструю доработку, а уж про сервер и рекламу и говорить не стоит». Ченьмо кивнул: «Я понимаю». Цахуа также сказал: «Через 3 дня ты получишь доступ к Пангу. После этого ты просто должен будешь открыть игровой движок иллюзий, желательно при этом использовать очень мощный компьютер. Если конфигурация компьютера будет недостаточно высока, то он просто положит твою систему. Хотя Пангуи не выполняет абсолютно все вычисления на твоем компьютере, той части, что выполняется на твоем компьютере, хватит, чтобы положить его, если, конечно, он не будет достаточно мощным. Чень Мо рассмеялся. Хорошо, я понимаю. Вернувшись в магазин видеоигр, Чень Мо начал думать о своей новой игре. На самом деле еще в офисе Чень Мо решил насчет своей новой игры. Виртуальная версия игры Dark Souls, а точнее Dark Souls 3, но без всех тех DLC 1. Причина его решения на самом деле очень проста, все из-за того, что боевая система и дизайн уровней серии Dark Souls всегда считались эталоном в индустрии. Одной из особенностей игры Dark Souls является то, что уровни и скопленные богатства не слишком сильно влияли на прохождение игрока. Напротив, если игрок хотел пройти игру, он должен был постоянно изучать атаки противников и искать их слабости. В играх Dark Souls игроки должны были постоянно использовать перекаты, уметь блокировать удар с возможностью контратаки, по возможности питистус, применять быстрые удары в паре с тяжелыми. Более того, многие удары на самом деле были перенесены из разных древних техник владения холодным оружием. Хотя некоторые удары казались немного оторванными от реальности, в целом боевая система была максимально приближена к реальности, если учесть сеттинг игры. Независимо от того, насколько живучему рыцарю будет нанесен удар в спину, после такого удара у него пропадет как минимум половину здоровья, а сам рыцарь будет вынужден пролежать на земле пару драгоценных секунд. Сталкиваясь с разными врагами, игроки будут вынуждены применять разные тактики. В отличие от некоторых игр, где независимо от типа и размера врага игрок мог просто нажимать одну и ту же кнопку, а спустя минуту увидеть ее увин. Ранее Чень Мо хотел воссоздать игру Dark Souls 3, но он был ограничен нехваткой времени и средств. Однако с помощью Пангу теперь он мог воссоздать эту игру. Боевая система, которая ранее потребовала бы от него бесчисленное количество времени и сил, теперь ляжет на плечи Пангу. Что касается того, почему он выбрал Dark Souls 3 вместо Dark Souls, то в основном это было из-за двух пунктов. Во-первых, из-за сложности игры и некоторых специфических аспектов дизайна, игра Dark Souls 3 являлась более сбалансированной, и ее порог входа был существенно ниже, чем порог игры Dark Souls. Многие люди начали с третьей части, потому что первая часть этой серии игр была действительно сложной. И во-вторых, с точки зрения повествования, эта серия игр рассказывала о первородном огне и первозданных, и Dark Souls 3 лучше показывала духовную коннотацию всей серии Dark Souls. Что касается игры Dark Souls, то он скорее всего создаст ее в качестве приквела и адаптирует ее под свой КПК. К тому же не стоило забывать о том, что игра Dark Souls выглядела намного беднее, чем другие игры из этой же серии, потому что многое было сделано с целью экономии денег, и хотя игрокам понравились те же самые лифты и очень закрытые локации, к нынешней ситуации первая игра этой серии не очень хорошо подходила. Кроме того, Чень Мо сейчас действительно не хватало игры, которая принесла бы ему немного негодования. Один DLC, дополнение для игр, чаще всего платное. Глава 524. Восславь солнце. Чень Мо начал писать концепт-проект для игры Dark Souls 3. На самом деле серия игр Dark Souls очень своеобразная. Будь то сюжет, боевая система, дизайн уровней, темп повествования, хронология событий. Эта серия игр сильно отличалась от любой другой серии на рынке. Эта серия была действительно самодостаточной, и Чень Мо в основном создавал этот концепт ради своих сотрудников. В нем он хотел донести до них, что эта игра будет продаваться за счет богатой и разнообразной боевой системы и необычной сложности. На самом деле многое было завязано на боевой системе. Игроки будут стараться изо всех сил убить боссов разными способами, чтобы получить от заветной победы еще больше удовольствия. Некоторые игроки любили брать две двери в руки и просто блокировали все, что блокируется, и зачастую они вторгались к другим игрокам и издевались над ними, получая от этого немало удовольствия. Овладев правилами боя, любой мог начать наслаждаться этой игрой. И во-вторых, он хотел донести до них особенности этого мира. Мировоззрение серии Dark Souls полностью отличалось от мировоззрения других игр. В ней существовало множество разных фэнтезийных миров, а также легенд, из-за чего этот мир был наполнен своим неповторимым и уникальным шармом. Чень Мо должен был сначала донести это своей команде вместе с историей этого мира, и только после этого приступать к ее созданию. Например, что такое первородное пламя, откуда взялось озеро Золы, какую роль в этом мире играют игроки. Многие моменты были прояснены с помощью подсказок, что оставил геймдизайнер, однако в игре все еще существовало множество разных нерешенных вопросов. Хидетака Миядзаки же не давал четкого и конкретного ответа, заставляя игроков гадать над решением головоломок. Ситуация с этой серией игр была похожа на фильм, в котором концовка осталась открытой. У каждого формировался свой взгляд насчет увиденного, и что создатель фильма, что создатель игры, не скажет вам, что на самом деле произошло после быстро промелькнувших титров. Конечно, у Ченьмо был свой взгляд на этот вопрос, но он все же решил оставить открытую концовку, так как она обладала особым шармом, которая заставляла любопытных игроков на протяжении многих лет говорить об игре. И именно она может заставить игрока исследовать мир снова и снова. На написание концепта у него ушло 2 дня. С одной стороны, Ченьмо должен был додуматься до описания так, чтобы люди, что не были знакомы с серией Dark Souls, могли понять правила этого мира. С другой стороны, он также должен был вспомнить различные особенности этой игры. Но что удивило Ченьмо, так это то, что на этот раз он не использовал так много зелий просмотра воспоминаний. Он довольно четко помнил содержание большинства уровней и боссов. Может, все те страдания были пережиты им не зазря? Любой игрок, что умирал в одном и том же месте пару десятков раз, запомнит каждую трещину этого уровня. Dark Souls – это игра, требующая зубрежки. Вы должны хорошо помнить распределение монстров, карту и навыки монстров, чтобы дойти до босса без смертей. Если вы не будете запоминать такую важную информацию, то даже путь к боссам будет неимоверно труден. Дописав концепт, Ченьмо созвал всех на совещание. Последние несколько дней новости о отечественном и то и дело всплывали в интернете. Хотя подавляющее большинство отечественных геймдизайнеров не имели квалификаций для получения доступа к Пангу, это не влияло на их горячие дискуссии. Помимо геймдизайнеров, во многих игровых компаниях сейчас велись жаркие дискуссии. Босс стал геймдизайнером S-класса, и у него очень хорошие отношения с комитетом по надзору за играми. Ему же предоставят доступ к Пангу, верно? Наша следующая игра будет сделана с помощью Пангу. Может быть, во всяком случае босс не мог созвать нас ради выдачи премий. Может, речь пойдет о нашей новой игре? Ченьмо вошел в конференц-зал, и все замолчали. Ченьмо сказал: «Все, должно быть, уже слышали об этом. Наша отечественная разработка под именем Пангу полностью повторила успех происхождения, и комитет по надзору за играми желает, чтобы мы показали его мощь. Я уже подготовил концепт игры». Вскоре все увидели название документа «Dark Souls». Ченьмо сказал: «Во-первых, это игра на тему западного фэнтези. Боевая система полностью отличается от любой игры на рынке. С точки зрения художественного стиля и сюжетного фона она немного похожа на Диабло». Санькун радостно воскликнул: «Босс, мы наконец-то создадим виртуальную версию Диабло?» «Нет, подождите, это игра. Почему она называется Dark Souls?» Другие тоже были немного сбиты с толку. У Ченьмо в рукаве была прекрасная игра, продолжение которой жаждали увидеть многие. Игра Диабло добилась хороших результатов, и почти все из тех сотрудников, что работали над ней, все еще работали в компании Ченьмо, из-за чего многие ностальгировали по тем хорошим денькам. Когда игра Диабло была выпущена в мир, не только китайские СМИ, но и многие сотрудники его компании были настроены не очень оптимистично насчет будущего этой игры, но после всего лишь недели все поменяли свое мнение насчет этой игры. Позже в свет вышла игра «Преисподняя» от компании «Императорская династия». Хотя эта игра не стала такой же успешной, как Диабло на ПК-рынке, на виртуальном рынке она считалась весьма хорошей. После этого Ченьмо, кажется, совсем забыл об этой игре, и о продолжении игры Диабло пока что даже не говорили, из-за чего многим это казалось странным. Так почему Ченьмо проигнорировал горячую интеллектуальную собственность в виде Диабло и решил создать новую игру с совершенно новым миром? Ченьмо посмотрел на всех. Эта игра называется Dark Souls, и хотя она тоже имеет темный стиль, она не будет иметь ничего общего с историей Диабло. Все были в недоумении. Ченьмо сказал: «Причина, из-за которой я игнорирую вселенную Диабло, заключается в том, что эти две игры совершенно разные по своей природе. Диабло – это гриндилка, в которой гринд делается ради гринда, в которой игрок спустя пару часов может почувствовать себя богом. Но Dark Souls, хе-хе, Глава 525. «Восславь солнце». Это хе-хе заставило содрогнуться всех присутствующих. «Почему я чувствую, что игроки в будущем будут проклинать нас?» Цань Кун не мог не содрогнуться при мысли об этом. «Ладно, давайте продол». Су Цзинью прервала Чэнь Мо. «Босс, ты не договорил. Что это за игра такая?» «Dark Souls», — Чэнь Мо сказал. «Ну, в ней будет присутствовать паркур, развитие своего персонажа, ПВП, запутанный сюжет, большие локации и очень большие боссы. В общем, это ролевая игра, все. Что за чертовщина?» Су Цзинью указала на стену, куда транслировалось изображение. «Но босс, почему тогда тут говорится о высокой сложности игры даже с учетом самого легкого режима сложности?» Чэнь Мо кашлянул. «Не думайте об этом, все равно вы сами увидите, что это неправда, когда будете играть в нее. Ладно, давайте перейдем к следующей теме. Эта игра представляет собой игру с совершенно иной боевой системой. Такой боевой системы мы еще не делали. Эта игра будет иметь в своем составе пангу. Именно из-за этого мы не можем использовать мир Диабло в качестве основы, потому что характеристики этих двух игр совершенно разные. Мировоззрение, сюжет, дизайн уровней, дизайн монстров и так далее. Многие аспекты этих двух игр сильно различаются. Слушая рассказ Чэнь Мо, многие начали понимать его точку зрения, а услышав об особенностях боевой системы новой игры, все почувствовали прилив сил. Атака по разным частям тела будет иметь разные результаты, каждое оружие будет иметь свою уникальную черту, огромное количество разнообразных холодных оружий, щитов. Кроме того, игрок сможет прокачивать своего персонажа, причем игрок не будет как-то ограничен в распределении атрибутов. Каждое оружие будет иметь разные требования к атрибутам. Персонажи не будут ограничены какими-то игровыми рамками, так что игрок мог спокойно играть магом и рыцарем в одном флаконе, если он, конечно, правильно прокачал своего персонажа. Более того, каждый атрибут будет полезен по-своему, и в игре не будет бесполезных атрибутов, что само по себе было довольно хорошей новостью. Такого рода боевую систему они еще не делали, так что ее создание станет своеобразным вызовом для команды Чэнь Мо. И Чэнь Мо в конце концов подтвердил немного высокую сложность этой игры. Это будет такая игра, в которой даже самый первый босс для неподготовленных игроков станет препятствием, с которым они будут бороться как минимум полчаса. Все были немного ошарашены. Будет ли в таком случае кто-нибудь играть в нее? Чэнь Мо видел, что многие сомневались, и сказал: «На этот счет вам не нужно слишком сильно беспокоиться. Наша цель номер один – создать и проработать боевую систему. Что касается сложности, мы просто подредактируем ее в случае необходимости». После этих слов никто не стал сразу же задавать вопросы. С одной стороны, это было вызвано недоверием к новой игре, а с другой, другой причины не было. Цань Кун, который был главным по части баланса, понимал Чэнь Мо лучше, как никто другой. На самом деле сложность игры очень легко поддавалась контролю, и всего с помощью двух правок самый сложный босс игры мог стать самым легким боссом в истории видеоигр. Кроме того, сюжет этой игры удивил, если не всех, то многих. Что касается сюжета, то я подробно расскажу его Чжэн Хунси. Вам же не обязательно знать каждую деталь этой огромной истории, так что я обойдусь кратким пересказом. В этом мире огонь есть начало всего, и из перворожденного огня возникла жизнь и смерть. Существа, получившие души, положили конец эпохе древних и открыли эпоху огня, но огонь постепенно начал угасать, и все знали, что после того, как огонь погаснет, весь мир снова погрузится во тьму. Поэтому могущественные существа хотели во что бы то ни стало сохранить огонь, а главный герой, которым будут управлять игроки, избранный мертвец, на плечи которого ложилось бремя либо сохранения, либо погашения огня. Что касается сюжета, то позже, когда мы выпустим игру, вы сами сможете вникнуть в него. Вскоре обсуждение разных мелочей подошло к концу, но многие еще толком не поняли смысла игры Dark Souls. После этого они начали обсуждать особенности виртуальной версии этой игры, и Чэнь Мо еще раз подчеркнул важность боевой системы. И на самом деле, когда они создавали игру Overwatch, некоторые из фишек можно было спокойно перенять и для этой игры. Ранее Чэнь Мо довольно долго ломал голову над тем, как сделать в виртуальной версии Overwatch ультимативные способности некоторых персонажей адекватными. И решение этой проблемы на самом деле было очень простым. Многие ультимативные способности просто перестали мешать обзору игрока, а ультимативные способности персонажей, что могли повлиять на самочувствие игроков, например, ультражница, переводили обзор от первого лица на обзор от третьего лица. Другой момент – это вопрос ведения. В большинстве АА-игр на ПК игрок видел все либо от третьего лица, либо сверху, то есть камера обычно находилась либо позади персонажа, либо над ним. Существовало огромное количество плюсов в этих двух разных типов обзоров, и самая весомая причина заключалась в комфорте игроков. Если делать игру от первого лица, стандартный угол обзора игрока составлял 90 градусов, в то время как поле зрения людей составляет 124 градуса, из-за чего многие игроки утверждали, что игры сильно ограничивали их, из-за чего они чувствовали дискомфорт. Поэтому со временем в играх начала появляться настройка угла обзора, но в большинстве случаев геймдизайнеры прибегали к обзору из-за спины либо к обзору сверху. А так как большинство АА-игр были завязаны на перестрелках либо на рукопашных боях, где враг мог ударить с любого направления, роль поля зрения была чрезвычайно важной. Глава 526. Улучшение. Кроме того, многие игроки хотели видеть внешний вид своего персонажа, а также видеть отклик своего персонажа на те или иные воздействия. Существовало бесчисленное количество преимуществ, которые давал обзор от третьего лица или же обзор сверху, но все они в основном работали только для ПК-игр. Если бы он для виртуальной игры сделал обзор не от первого лица, то самая большая проблема такой игры будет заключаться в том, что почти все преимущества виртуальных игр сойдут на нет. Самое большое преимущество виртуальных игр – это чувство присутствия, от которого нельзя было отказываться. В то же время, поскольку фактическое поле зрения игрока в виртуальной игре также составляло 124 градуса, и игрок мог чувствовать тактильные ощущения от разных частей тела при воздействии на его персонажа игры, проблема ограниченного поля зрения вообще не существовала, как и необходимость беспокойства о расположении атаковавшего его врага. Но вот довольно весомая проблема заключалась в том, что игроки в таком случае не смогут увидеть внешний вид движения своего персонажа. Но на самом деле эту проблему было довольно легко решить. Чень Мо собирался добавить в игру два инструмента. Первый инструмент – запись видео. Игроки смогут записывать свои похождения и в дальнейшем просматривать их так, как им было угодно. Таким образом игроки смогут насладиться своими невероятными движениями и комбинациями в любое время. Второй инструмент – это режим свободного перемещения. Игроки смогут свободно переключаться на обзор от третьего лица, чтобы понаблюдать за внешним видом своего персонажа, что будет весьма полезной функцией для некоторых игроков. С помощью двух этих простых инструментов проблема с обзором от первого лица будет в основном решена. Кроме того, виртуальная версия Dark Souls 3 будет иметь несколько неоспоримых преимуществ. Управление будет намного лучше и более отзывчивым, чем в ее ПК-версии из его прошлого мира, а сама игра будет захватывать внимание игроков настолько сильно, что они просто не смогут от нее оторваться, если, конечно, не сломают в порыве гнева свою виртуальную капсулу. Однако страдания – это основной источник удовольствия этой игры. Кроме того, виртуальная версия обогатится некоторыми специфическими деталями. С помощью Пангу можно будет создать более зрелую и полноценную боевую систему. И изменения будут заключаться в основном в трех аспектах. Первое изменение заключается в том, что точка попадания по модельке врага будет иметь огромный вес. Если атаковать мечом как дубиной, или же использовать его по назначению, эти две атаки приведут к совершенно разному результату. Броня монстров будет намеренно иметь некоторые пробелы. Например, обычная рыцарская броня будет иметь полностью закрытый торс, руки и ноги, но на местах стыка броня будет иметь обычную кольчугу. Если игрок сможет попасть в стыки в броне, то такая атака нанесет намного больше урона. В то же время разные типы оружия будут приводить к разному эффекту. Ударил кувалдой латного рыцаря, причем попал по его голове, рыцарь повержен, несите нового. Ударил мечом и попал клинком прямо по голове рыцаря, максимум вмятина, да и то если атрибут силы был достаточно высок. Конечно же уже культовые анимации, например анимация удара в спину, все также будет существовать в игре, но теперь она не будет работать так же просто, как и в ПК-версии игры. Конечно игрок сможет все также нанести удар в спину, но о его эффективности будет говорить Пангу. Второе изменение будет заключаться в более точном определении силы, так как это все же будет виртуальная игра. Различные оружия и их атаки будут иметь ровным счетом ничего общего друг с другом, и зачастую с бронированным до нельзя врагом будет легче справиться с помощью тяжелого молота, чем с помощью меча. В оригинальном Dark Souls 3, если игрок мог экипировать щит и делал это, атаки врагов тратили всего лишь немного выносливости игрока, что было немного нечестным. Но теперь, если у монстра силы будет больше, чем у игрока, то его атаки будут сносить здоровье игрока даже при успешном блоке. В то же время в игре будет существовать система парирования, которая будет завязана на атрибутах. Если игрок и монстр в результате парировали атаки друг друга, Пангу делал свои расчеты, беря в основу атрибуты, силу, что две силы вложили в атаку, а также размеры двух бойцов. С такими особенностями эта игра станет более приближена к реальности, что для виртуальной игры было только плюсом. Конечно, такие изменения были не совсем правильными, так как разрыв атрибутов мог сделать битву либо более напряженной, либо слишком простой. На самом деле эту проблему было довольно просто решить, всего лишь нужно было составить более четкий алгоритм противопоставления двух сил, в случае необходимости поднимать силу тех или иных монстров. Последнее нужно было делать в случае, если игрок играл не один. И третье изменение, более реальная боевая система, без каких-либо поблажек. В оригинальной Dark Souls 3, если игрок делал удар в спину, то после того, как монстр падал на землю, он был неуязвим до того, как он поднимался на ноги. И хоть это было сделано для баланса игры, Чэнь Мо был намерен подойти к этому вопросу с другой стороны. Во-первых, удара в спину можно было спокойно избежать. Во-вторых, если игроку ударяли в спину, он мог спокойно откатиться, если, конечно, он падал на землю. И в-третьих, Чэнь Мо был намерен добавить в игру более полноценную систему выносливости с возможностью ухода в минус. В случае, если игрок тратил всю свою выносливость, он мог все так же подождать ее восстановления, а мог и продолжить свои атаки, но в таком случае, если он исчерпывал свой золотой запас выносливости, восстановление всей выносливости в конечном итоге займет намного больше времени. Такую систему на самом деле можно было сравнить с реальным миром, где каждый человек в случае экстренной ситуации мог показать невиданные ранее силы. С такими изменениями боевая система Dark Souls 3 станет более сложной и будет сильнее приближена к реальности. По сути, в игру будет добавлено все то, что любой человек мог делать в реальном мире, так как с помощью Пангу вопрос с проработкой самых основных мелочей попросту отпадал. Глава 527. Спустя пару десятков смертей, вскоре доступ к Пангу был выдан Чэнь Мо. При более детальном осмотре Пангу Чэнь Мо обнаружил еще более страшную вещь. Пангу – это искусственный интеллект, который был очень сильно похож на происхождение. В принципе, то, что мог сделать происхождение, мог сделать и Пангу. А так как происхождение мог играть в игры, с помощью него можно будет сделать очень умных монстров. Такое улучшение действительно очень хорошо подойдет для Dark Souls. Интересно, сколько очков негодования тогда я буду получать каждый час? Чэнь Мо поначалу думал об этом как о шутке, но мысль использования и в качестве мозгов монстров была действительно гениальной. Конечно, он должен будет ограничить их различными способами, но даже в таком случае шанс того, что многие игроки просто не смогут пройти даже первого босса, будет слишком велик. Даже интеллект монстров, что были во второй части Dark Souls, заставляли многих игроков плакать кровавыми слезами, что уж говорить о совершенном ИИ, который управлял бы этими монстрами. Подумайте об этом. Вот вы столкнулись с рыцарем, что был экипирован щитом и одноручным мечом, и вот, когда вы, казалось бы, уже сняли ему всю выносливость, он вдруг парирует вашу атаку и сразу же делает вам удар в спину. Однако Пангу можно будет использовать не только для усиления монстров. Если с течением времени игрок только и делал, что играл с одним и тем же оружием, причем оно было довольно сильным, Пангу мог просто-напросто начать спавнить только тех врагов, что имели преимущество перед данным типом оружия, что бросило бы вызов игроку. Но все это было слишком нелепо, поскольку использовать Пангу в качестве мозгов монстров было слишком экстравагантно, ибо Пангу прямо сейчас сильно зависел от вычислительных мощностей комитета по надзору за играми, которых в данный момент не хватало. Впрочем, многое могло поменяться за время разработки, так что говорить об этом наперед не стоило. Создание Dark Souls шло относительно гладко. После того, как Чэнь Мо лично отладил и донастроил боевую систему, проработка оставшихся частей не представляла особого труда. Что касается уровней, то виртуальную версию игры Dark Souls 3 можно будет рассматривать как бесшовную игру, разве что в некоторых местах нужно будет использовать телепорт, где в процессе перехода будут прогружаться все нужные ресурсы игры. Что касается графики и музыки, то с учетом ранее созданных игр это не было такой уж большой проблемой. А так как игра Dark Souls к тому же не имела тонны текста, это облегчало ее перевод на все популярные языки мира. Основная команда Chainmo становилась все сильнее с каждой выпущенной игрой, и на данный момент в ней было 39 человек. Однако этого было мало. Все то, что было связано с графикой, выполнялось на стороне. В основном сначала утверждали прототип персонажей, после чего этот прототип передавали на аутсорс. Однако так как над графикой в общей сложности работало 6 человек, давление равномерно распределялось между ними, из-за чего они практически не перерабатывали. Но вот Цань Кун, который отвечал за баланс всей игры, зачастую просто не мог понять с первого раза, чего от него хотел Chainmo. А если учесть то, что в оригинальной Dark Souls 3 был великолепный дизайн уровней, который попросту мог сломаться, если бы из него убрали какую-нибудь незначительную деталь. На самом деле многие решения, которые были введены в игру еще в первой части серии, были добавлены из-за отсутствия денег, но многие из этих решений в итоге сделали первую Dark Souls очень запоминающейся игрой. И для Цань Куна многие моменты были довольно странными, а Chainmo не мог объяснить некоторые решения так, чтобы он понял их смысл. А вкупе с тем, что Chainmo сказал во время совещания, Цань Кун порой боялся дожать некоторые моменты. Этот рыцарь должен быть обычным на вид, но его ХП, сила атаки и выносливость должны быть выше примерно на треть, сказал Chainmo. Цань Кун был ошеломлен. «Босс, в таком случае этот рыцарь будет слишком силен, это же начало игры». Chainmo улыбнулся. «Конечно, я знаю, но это же обычный монстр, это просто маленькое препятствие на пути игроков. Игрок просто должен будет провести один удар в спину, чтобы убить его, разве это не просто?» «Цань Кун», Chainmo сказал. «Видишь ли, интеллект этих монстров остался на том же уровне, что и прежде, Пангу пока что нельзя подключать для их улучшения». Так что в таком маленьком усилении не будет ничего страшного. Цань Кун почесал затылок. Итак, босс, но вдруг игрок просто не будет знать, как можно делать этот самый удар в спину. Chainmo подумал некоторое время, после чего сказал. Все в порядке, те, кто пропускают обучение в играх, должны немного пострадать. Ну и они, в конце концов, спустя пару десятков смертей решат посмотреть гайды. Цань Кун. Глава 528. Изменения в вестибюле. Серия корректировок Chainmo заставила Цань Куна помучиться. Было вполне нормально, что в игру вносили правки, которые ее упрощали. Но правки, которые усложняли игру. И этот дизайн уровней заставлял Цань Куна чувствовать дрожь. Если бы его попросили описать этот дизайн в одном предложении, то он, вероятно, сказал бы, каждый угол может убить вас. Но эта игра в основном была очень логичной. Видите сундук, что стоит посреди поля? Вы либо умрете на пути к нему, либо умрете после того, как откроете его, либо умрете во время его открытия, ибо это был не сундук, а мимик. Видите монстра, который выглядел очень сильным. Он действительно был очень сильным. На ранней стадии Dark Souls существовало множество мест, где стояли довольно сильные монстры. И не то чтобы их нельзя было победить с помощью всего лишь одних кулаков, просто победить сильных монстров голыми руками мог далеко не каждый, особенно если учесть то, что это будет виртуальная игра, а не игра, где можно было творить все, что угодно, с помощью клавиатуры и мышки. Многие игроки будут ошеломлены, когда впервые столкнутся с этими монстрами. Почему? Согласно логике, они были всего лишь новичками, так почему против них выставляли каких-то убер-монстров? Но такова была эта игра, да и без постоянно повышающейся сложности со временем игра бы попросту наскучила. И многие сокровища в этой игре были скрыты от глаз игроков самыми примитивными способами, но тем не менее обычный игрок, скорее всего, никогда не додумается бить каждую встречную стенку или же прыгать в темную яму. В двух словах, игра Dark Souls была очень сложной. В ней существовало множество, казалось бы, неразумных ловушек и до безумия сильных монстров. Но если игрок вникнет в игру и адаптируется к ее высокой сложности, а также будет играть довольно аккуратно, то он обнаружит, что на самом деле каждый, казалось бы, сложный участок игры был относительно простым. В этом-то и заключалась прелесть игрового дизайна серии Dark Souls, она это была скрыта глубоко внутри игр, и подавляющее большинство людей не смогут разглядеть ее с первого взгляда. И Цань Кун, который хотя и проработал множество игр, Идеи игры Dark Souls были несколько сложными и нелогичными, по крайней мере пока. Прямо сейчас он думал, что эта игра просто слишком сложная. Помимо создания Dark Souls, у Чэнь Мо были и другие заботы. Он все еще преподавал в университете Шии. А так как он недавно выпустил весьма успешный КПК, все злые рты на время заткнулись. И хотя его КПК был очень далек от популярности мобильных телефонов, каждый мог видеть, что у этого устройства был большой потенциал. Кроме того, с каждым днем для него выходило все больше инди-игр, а про порты и говорить не стоило. Игроки могли купить и скачать эти инди-игры с официального магазина компании Чэнь Мо, или же купить кассеты чисто ради пополнения своей коллекции. В настоящее время в основном портировались только инди-игры на КПК, так как это практически не занимало времени, но приносило весьма солидный доход. Конкуренция на рынке игр КПК пока что была практически мертва, и если ваша игра была более-менее нормальной, она могла иметь весьма приятные продажи. А с точки зрения мощности КПК, любая мобильная игра могла спокойно запускаться на нем без дополнительной оптимизации, и некоторые компьютерные игры, которые не могли быть запущены на даже топовых мобильных телефонах, могли без проблем запускаться на этом КПК. Некоторые игроки даже начали призывать Чэнь Мо портировать игру League of Legends на КПК, но подобные игры не подходили для мобильных устройств или же КПК в силу своих особенностей. Но это не означало, что он полностью отказался от мысли портирования League of Legends на КПК. Вестибюль первого этажа, магазин видеоигр, на стене висел новенький большой жидкокристаллический телевизор, так как многие постоянные посетители попросили Чэнь Мо повесить телевизор на первый этаж. Первоначально, согласно плану Чэнь Мо, в вестибюле на первом этаже должны были стоять книжные полки со множеством книг, но он переоценил стремление современных людей к обучению. За исключением Чэнь Мо, который время от времени читал книги, что лежали на книжных полках, большинство посетителей не проявляли интереса к ним. Вместо них они просили повесить на стену телевизор. Только картинки и только звук. Да, это изменение было довольно болезненным для Чэнь Мо, потому что он уже привык читать в вестибюле, и этот телевизор непременно будет мешать ему. Но подумав об этом еще немного, он понял, что даже без телевизора в вестибюле было довольно шумно, поскольку множество людей то и дело входило и выходило из здания. Поэтому Чэнь Мо повесил телевизор на стену, хоть и с болью в сердце. Помимо показа разных телевизионных шоу во время рекламных пауз, там крутились рекламные ролики его игр. Глава 529. «Слишком сложная», — Чэнь Мо болтал с Ли Цзиньси. «Ты окончишь университет в этом году?» — спросил Чэнь Мо. Ли Цзиньси кивнула и сказала: «Угу, в этом». «Тогда что ты планируешь делать после окончания университета? Продолжишь учиться, или же сосредоточишься на карьере? Все же скоро ты подойдешь к своему лучшему периоду жизни». Ли Цзиньси улыбнулась. «Играть в игры днями напролет было бы лучшим решением. Я не хочу строить карьеру, которая будет напрямую связана с играми, так как игры в таком случае станут для меня работой, и вскоре наскучит». Чэнь Мо шутливо сказал: «Идеальная жизнь в твоем понимании – играть в игры днями напролет, но без карьеры, что будет связано с играми? Ты просто умрешь с голоду». Ли Цзиньси спросила: «Но неужели я не смогу достичь этого идеала? Сейчас любой, кто работает в игровой индустрии, получает достаточно денег, так что я могу просто рисовать графику или что-то в этом роде». Чэнь Мо улыбнулся: «Ну, ты можешь стать моей девушкой, и тогда тебе не придется волноваться о таких мелочах». Ли Цзиньси улыбнулась: «Хорошо, Чэнь Мо». Разве он не хотел пошутить, хоть и не очень удачно? К счастью, в вестибюле не было людей, кроме их двоих, а иначе Чэнь Мо был бы высмеян. В этот момент по телевизору как раз начали вещать о последних игровых новостях, что разрушило эту неловкую атмосферу. Недавно известная игровая компания EA в очередной раз раскрыла немного информации о своей новой игре. Сообщается, что эта новая игра называется «Рыцарская слава». Игра использует европейскую средневековую историю в качестве фона. Игрокам предстоит поиграть за рыцаря, который будет сражаться с каждым встречным врагом. И на этот раз компания EA также раскрыла несколько деталей, самой поразительной из которых является то, что многое в плане взаимодействий будет выведено из искусственного интеллекта, который известен многим под именем «Происхождение». Для справки стоит сказать, что «Происхождение» является одним из лучших и в мире. По словам одного из разработчиков, он достиг удивительного уровня во всех аспектах. В игре будут полностью воспроизведены способы, которыми рыцари сражались в средние века, а происхождение будет идеально воспроизводить некоторые детали рыцарских боев. Судя по ролику, который был любезно выставлен на всеобщее обозрение, эта игра больше смахивает на фильм или синематик, чем на настоящую игру, но разработчик из компании EA с гордостью заявил, что многие анимации и расчеты выполняются происхождением в реальном времени, из-за чего каждый игрок сможет увидеть нечто подобное в игре. И на этом по сути все, так как больше ничего показано не было. Однако разработчик, который работает в компании EA, очевидно, очень уверен в этой игре. Он сказал, что это будет просто невероятная игра, которая покажет всем нам необходимость и незаменимость происхождения. Может быть, в ближайшем будущем мы действительно увидим игру с невероятно живым миром, кто знает. После того, как ведущий новостей перестал говорить, начало воспроизводиться видео. Два рыцаря в тяжелых доспехах сражались на двуручных мечах. Большие мечи яростно сталкиваются друг с другом и издают громкий лязг. Поскольку оба рыцаря были одеты в тяжелые доспехи, а окружение и сами рыцари были невероятно реалистичны, на первый взгляд невозможно было сказать, что это часть игры, а не специально подготовленный ролик или же премьера какого-нибудь фильма. Но помимо графики и звукового сопровождения, анимации и результаты от атак были невероятно реалистичны. Мечи двух рыцарей то и дело соприкасались друг с другом, а затем, на основе расчетов происхождения, выдавался очень реалистичный результат, который действительно выглядел слишком реалистичным. Похоже, что они тоже подумали о холодном оружии. Чэнь Мо задумался. Если бы на его месте был любой другой независимый геймдизайнер, то он определенно почувствовал бы боль. В конце концов, компания EA – международный гигант, и никто не хотел сталкиваться с ним. Но Чэнь Мо даже не почувствовал укола в сердце, наоборот, ему даже захотелось посмеяться. В это время к ним подошел Цань Кун. «Босс, первая локация готова, можешь испытать ее. Я успел немного поиграть и хотел бы спросить, действительно ли мы не будем снижать сложность?» Чэнь Мо посмотрел на Цань Куна. «Разве она такая трудная?» Цань Кун дважды кашлянул. «Я 10 минут пытался пройти первого босса, но так и не смог». Чэнь Мо улыбнулся. «Ты просто не старался и решил дать этой игре шанс. В конце концов, если бы ты прошел босса с первого раза, это разве бы не означало, что наша игра слишком простая?» Цань Кун. Чэнь Мо встал и спросил Ли Цзиньси. «Хочешь сыграть в новую игру?» Ли Цзиньси кивнула. В виртуальную зону зашло 3 человека. Во всех игровых капсулах уже была установлена демо-версия Dark Souls. Эта демка на самом деле была очень проста. В ней была лишь самая первая локация из Dark Souls 3, и босс-судья Гандир, после которого пройти дальше было попросту нельзя. Цель этой демки – проверить работоспособность игры и ее боевой системы. Но когда Цань Кун зашел в нее на буквально пару минут, все это время его избивали и не давали продохнуть, и он буквально на своей шкуре ощутил, что эта игра была просто слишком сложна. «Смотри, сейчас я без проблем дойду до босса и убью его», — сказал Чэнь Мо, открывая виртуальную капсулу. Цань Кун быстро сказал: «Босс, кто не знает, что ты сильный игрок, и ты хорошо знаешь атаки боссов и монстров, так что ты легко сможешь пройти эту демку, но ты не должен забывать о обычных игроках». Чэнь Мо спросил: «Так ты же тоже знаешь обо всех навыках, так почему ты не прошел ее?» Цань Кун был ошеломлен. «Я – разработчик, а не игрок», – Чэнь Мо сказал. «Так если я пройду эту демку, я буду считаться игроком, а не разработчиком?» Ли Цзиньси закатила глаза. «Я пойду и пройду эту демку». С этими словами она закрыла дверцу в свою виртуальную капсулу. Цань Кун, конечно, знал, что Ли Цзиньси была сильным игроком, но, в конце концов, она играла только в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне и Лиагуи оф Легендс. Ли Цзиньси даже не знала о навыках боссов и их обычных атаках, так разве могла она пройти эту демку? Цань Кун сказал: «Босс, если она не пройдет эту демку за час, признаешь ли ты, что эта демка просто слишком сложная?» «Хе-хе», — Чэнь Мо улыбнулся. Глава 530. «Не будете пинать меня». Вскоре Ли Цзиньси оказалась в игре. Заброшенная могила, полная пыли и паутины, заброшенное и полуразрушенное кладбище. Перед ней лежало множество черепов разных монстров, и они хорошо сочетались с окружающей средой, такой унылой и тоскливой. Странные красные полосы испещряли землю. Ли Цзиньси наклонилась к ним и начала просматривать подсказки, что содержались в этих полосах. Вскоре она обратила внимание на свои старые серебряные рыцарские доспехи, на щит, а также на длинный меч. Так как это была всего лишь демка, доступа к редактору персонажа не было, из-за чего все стартовали рыцарем. В это время Чэнь Мо и Цань Кун наблюдали за успехами Ли Цзиньси с помощью монитора. Ли Цзиньси некоторое время смотрела на щит, потом начала двигаться туда-сюда, перекатываться, некоторое время махала длинным мечом, а затем начала двигаться и одновременно с этим махать мечом. Цань Кун спросил, что она делает, ознакомливается с ощущениями. Чэнь Мо закатил глаза. А ты как думаешь, делает зарядку для лучшего притока крови? Цань Кун, каждый игрок по-разному играл игры. Большинство игроков обычно были расслаблены, когда играли в игры. Им не очень нравилось читать подсказки или читать сюжетные диалоги, многие просто хотели поскорее увидеть контент. Поэтому, чтобы процент удержания игроков был как можно выше, многие компании постоянно упрощали и так уже до нельзя упрощенные игры. Однако не стоило забывать о игроках, что не перестали бы играть в игру, если у них не был выполнен даже один самый тривиальный квест. Такие игроки читали каждое слово, исследовали каждое место, искали секретные места там, где их быть не могло, и всегда сначала думали, а потом действовали. И Ли Цзиньси принадлежала ко второму типу игроков. Она потратила примерно 5 минут на ознакомление с управлением и базовыми механиками. Хотя боевая система Dark Souls была модифицирована Чэнь Мо, в целом ее ядро не сильно изменилось. После того, как Ли Цзиньси, по-видимому, освоилась с управлением, она встала на месте, как вкопанная. Цань Кун было немного скучно, так что он зевнул. Что она делает? Чэнь Мо сказал. Скорее всего, она сейчас читает, что делает тот или иной атрибут. Цань Кун был ошеломлен. Сейчас бесполезно читать про них, все равно их нельзя никак прокачать в демке. Вскоре она шагнула вперед, навстречу своему первому врагу. Первый монстр был очень простым, на самом деле он был очень медлителен и его можно было просто затыкать за пару мгновений, но Ли Цзиньси подняла щит и стала терпеливо ожидать. Цань Кун был ошеломлен. Неужели это? Чэнь Мо кивнул. Угу, она хочет понять, как работает блок. Хлипенький скелет с ржавым мечом в руки постоянно пытался проткнуть Ли Цзиньси, но Ли Цзиньси постоянно блокировала его медленные выпады мечом своим щитом. И хоть стартовый щит был довольно маленьким, размером с обычный баклер, реакции Ли Цзиньси хватило на блокирование таких медленных атак. Несколько раз заблокировав его атаки, она, прямо как в показанном ранее руководстве, ударила скелета своим мечом, прямо в голову. Следующие несколько скелетов послужили Ли Цзиньси грушами для битья. Перекат, переходящий в удар в спину, парирование щитом с молниеносной контратакой. В принципе, все то, что было упомянуто во введении, было опробовано ее и вскоре она подошла к первому боссу. У Цань Куна внезапно появилось дурное предчувствие, и он почувствовал, что он ошибся, позволив Ли Цзиньси испытать эту игру. Она была похожа на его босса, она тоже не была нормальной. Когда Ли Цзиньси вытащила меч, что был вонзен в торс судьи Гандира, этот пепельный судья, которого многие новички называли тираном из весьма популярного фильма и серии игр, начал оживать. Он был почти в два раза выше, чем игрок, и он держал длинное и немного необычное оружие, которое было немного похоже на меч и алебарду. Цань Кун хапнул достаточно горя, пока пытался пройти его. Его атаки были очень болючими, и даже если игрок блокировал его атаки щитом, выносливость всего за два заблокированных удара сойдет практически на нет. Если игрок будет достаточно глуп и решит заблокировать всю его серию своим щитом, путь к этому боссу ему будет сниться еще очень долго. Увидев, что Гандир атаковал, Ли Цзиньси тут же подняла щит, но в то же самое время, когда алебарда Гандира находилась уже около нее, Ли Цзиньси рванула к нему и пронзила его грудь своим мечом. Цань Кун, Ли Цзиньси успешно нанесла ему урон, но ее рука ощутила прелесть атаки этого босса. Однако, так как этот удар по большей части прошел по касательной щита, она не потеряла и единицы здоровья. Трудность первой фазы этого босса заключалась в терпении. Если игрок не будет постоянно кувыркаться и выжидать момента, то он то и дело будет умирать. Но Ли Цзиньси не только так и не потеряла и единицу здоровья, но и снесла Гандиру половину здоровья, из-за чего он вошел в свою вторую стадию. Вторая стадия Гандира заключалась в его существенном преображении, так как из его тела прорастало нечто с красными глазами, причем это нечто также атаковало игрока. Ли Цзиньси не спешила и спокойно изучала атаки этого преображенного Гандира, и в итоге она была вынуждена потратить все три фляги Эстуса. И вскоре Ли Цзиньси увидела закономерность. После того, Как Гандир прыгал высоко в небо и падал, он на некоторое время впадал в оцепенение. Она начала пользоваться этим периодом, делала 3-4 удара, отбегала к другому краю арены, после чего ждала его прыжка и опять начинала бить его. В результате Ли Цзиньси убила его с первой попытки менее чем за 10 минут. После этого Ли Цзиньси вышла из виртуальной капсулы и спросила: «Я могу продолжить играть?» Цань Кун выглядел беспомощным. «Нет, это демоверсия, дальше этого босса пройти нельзя». Чень Мо улыбнулся. «Что я говорил? Девушка, с первого раза, без смертей, причем она сделала это менее чем за 10 минут, так разве эта игра такая уж сложная?» Ли Цзиньси кивнула. «Она действительно довольно простая». Цань Кун потерял дар речи и в итоге беспомощно кивнул. «Да, вы правы». В этот момент Цань Кун был в отчаянии. Эти два монстра сговорились против него. Какой игрой читает подсказки в игре и привыкает к управлению? Так никто не делает. Цань Кун с грустью подумал: «Игроки, я действительно пытался сделать игру легче. Я надеюсь, что вы не будете пинать меня». Глава 531. Синематик. В конце концов сложность игры Dark Souls осталась такой же, какой и была. Хотя Цань Кун выразил крайнее беспокойство по поводу такой высокой сложности, Чень Мо похлопал ему по плечу и сказал: «Расслабься, игроки сильнее, чем ты думаешь, намного сильнее». В то же время, по мере того, как об игре «Рыцарская слава» раскрывали все новые и новые подробности, ее скорое появление вызывало растущее напряжение в отечественном игровом кругу. Хотя борьба двух искусственных интеллектов не была вынесена на поверхность, многие понимали, что в игровом кругу назревает буря. Компания «Я» уже сделала первый шаг и успешно привлекла внимание как обычных игроков, так и СМИ со всего мира. Если отечественные компании не сделают что-нибудь, то все внимание в итоге будет приковано к иностранной игре и, следовательно, происхождению. Многие геймдизайнеры обсуждали это дело, пытаясь придумать хоть что-нибудь. Как обстоят дела? Компания «Я», видимо, выделила под эту игру очень много ресурсов. Столько информации уже было раскрыто. Судя по информации, эта игра готова на процентов 90. А я только придумал, о чем будет моя следующая игра. Если бы мы получили доступ к Пангу. Я слышал, что сейчас им пользуются от силы дюжина наших геймдизайнеров. Думаю, что сейчас они его тестируют. Как, собственно, и компания 7TH Horizon тестирует происхождение. Что с нашими геймдизайнерами? Почему они молчат? Преимущество во времени. Скорее всего, компания «Я» получила доступ к происхождению задолго до того, как всему миру объявили об этом прорыве. Это же несправедливо по отношению к нам, когда в этом мире что-то делалось по справедливости. Просто молись, чтобы у них что-нибудь сломалось во время разработки. Кстати говоря, Чень Можа имеет очень большую эффективность в вопросе создания игр, верно? И он уже довольно долго молчит. Самые сильные геймдизайнеры Китая получили доступ к Пангу, но, в конце концов, время было не на их стороне. Помимо того, что им придется изучать новые возможности этого и планировать игру с нуля, а затем начать ее создавать, не говоря уже о готовой игре, состряпать демку ради показа невероятной игры журналистам было очень сложно. Но для геймдизайнеров за рубежом ситуация обстояла иначе, и хотя о прорыве объявили в то же время, что и объявили о прорыве с Пангу, было ясно, что некоторые крупные компании работать начали с ним задолго до этого объявления. Но Чень Мо не паниковал, потому что создание Dark Souls было довольно быстрым и гладким. Почти в то же самое время, когда «Рыцарская слава» раскрыли много новой информации, на своем Weibo Чень Мо опубликовал вступительный синематик своей новой игры Dark Souls. Помимо ролика к этому посту не было прикреплено и единого слова. Увидев его пост на Weibo, многие были ошеломлены. Черт, Чень Мо на самом деле выпустил синематик, спустя столько времени, я что, сплю, ура, вернулся тот самый Чень Мо, который выпускал одну крутую игру за другой. Так быстро, новая игра Чень Мо выйдет раньше, чем все предсказывали. Ладно, я пойду посмотрю синематик. Геймдизайнеры и игроки начали смотреть этот синематик, так как многие хотели увидеть, что такого Чень Мо преподнес им на этот раз. Первый кадр синематика, туман, после которого понемногу начала проявляться местность. 1. Низкий и старый женский голос говорил тихим тоном, из-за чего создавалось впечатление, что старая ведьма рассказывала о пророчестве, которое предзнаменовало конец всего сущего. В эру древних мир был бесформенным, его окутывал туман. Камера медленно приблизилась к деревьям, после чего на пару секунд был показан каменный дракон. Сразу же после этого камеру окутал туман, и когда он отступил, камера проникла в расщелину в дереве. Но затем был огонь, и с приходом огня все распалось на две части. Жар и холод, жизнь и смерть, и, конечно, свет и тьма. Бескрайнее поле, на котором горел огонь, вдруг начало наполняться странными черными силуэтами. И из тьмы пришли они, и они нашли в пламени душу повелителей. Камера медленно отдалилась от огромного скелетоподобного существа, что держало в своей костлявой руке огонь. Нита, первая из мертвых. Камеру заволокла тьма, которую рассеял огонь, что находился в руках женщины. Ведьма Изолита и ее дочери Хаоса. Сразу же после этих слов камера отдалилась в небо и показала группу женщин в той же одежде, в которую была облачена ведьма Изолита. Гвин, повелитель света, и его верные рыцари. Камера показала крупным планом мужчину с седыми волосами и короне, и он также держал огонь в своих руках, в то время как позади него можно было мельком увидеть его верных рыцарей, и хитрый карлик, которого так легко забыть. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. Камера показала крупным планом меч, что держал в руке скорее всего рыцарь, ибо его туловище и рука были облачены в серебристые доспехи, а перед ним находился дракон, который медленно шел к нему. Молнии Гвина разрывали их каменную чешую. Ведьмы призывали огненные смерчи. Нита насылал смерти болезни, а ногой Сид предал свой род, и драконы сгинули. Так началась эра огня. Сквозь слои облаков камера показала великолепный город. Сразу же после этого экран заволокла тьма, но вскоре пламя погаснет, и останется только тьма. Даже сейчас лишь тлеют угли, и человек видит не свет, но бесконечную ночь. Крупным планом показали руки, в которых залетела единственная искра, а среди живых ходят проклятые носители знака тьмы. После этих слов наступила беспроглядная тьма.